темных пещерах, прячась, проводили жизнь. Не было у них надежных примет ни о наступлении зимы, ни о появлении цветущей весны, ни о полном фруктов лете. Так проживали они каждое время года и не задумывались, пока тайные знания о восходящих и заходящих звездах я не открыл им. Эсхил, скованный Прометей. Боги земли и моря стремились найти это дерево в природе, но поиски их были напрасными, оно растет в человеческом разуме. Уильям Блейк. Современный историк религии Мирчи Элиот показал, как образы трех взаимосвязанных миров получают великолепное развитие в символике северного и центральноазиатского шаманства. В представлении этих культур Вселенная имеет три уровня – небо, землю, преисподнюю, соединенной центральной осью. Эта ось символически мыслится как центральная опорная колонна зданий или там, где существуют иные архитектурные стили, как дымовая труба на крыше. Космическая колонна также иногда представляется в виде срубленного ствола дерева, поднимаемого как лестница шаманом в состоянии экстаза. Это древо Вселенной проходит через пуп Земли и обеспечивает шаману доступ к трем мирам посредством экстатических подъемов и спадов. Третий образ, космическая гора, служит той же цели, как древо Вселенной с ветвями, протянутыми в звездные небеса, и корнями в преисподней, так космическая гора — все это просто более разработанные мифологические формулировки космической оси, столпа Вселенной и так далее. Здесь, как у инков, северное направление ассимилируется с вертикальным, как, например, в случае с космической горой. Для якутского шамана, который поднимается на гору семи преданий, высшим является пуп неба, синоним полярной звезды. Для индусов священная гора Меру представляла центр мира, над которым висела полярная звезда. Бурятские шаманы утверждают, что полярная звезда прикреплена к вершине горы Вселенной. С абсолютной плавностью эти образы переходят в архитектуру. Тюрко-алтайцы представляют полярную звезду как столб. Это золотой столб у монголов, калмыков, бурят. Железный столб у киргизов, башкир, сибирских татар. Солнечный столб у телеутов и так далее. Татары Алтая, буряты и сойоты ассимилируют столб юрты со столпом неба. У сойотов столб возвышается над юртой, а его конец украшен синими, белыми и желтыми кусками материи, представляет цвета небесных районов. Аналогичным образом инский льяка, украшенный лентами, вибрировал на вершине, изображавшейся в традиционном стиле горы, которая называлась Ушню, и которую представлял в небе выше северного тропика Уркучильяй, самец ламы в Лире. Образы центрального столпа дают представление о различных дырах, проделанных между мирами и доступных для шамана в состоянии экстаза. Они могут вести в преисподнюю, а также в мир наверху. Костюм якутского шамана несет символ «щель в землю», называемый «дырой духов», и он сопровождается в мир духов не каким-то живущим в норах млекопитающим, а птицей, поганкой, который может как летать, так погружаться в море. У алтайцев спуск в преисподнюю достигает через дымовую дыру земли, предполагающую модель космических уровней, сложенных один на другой. Эта модель действовала у майя, у которых пол площадки для игры в мяч опирался на крышу здания властителей преисподней Шибальбы. Точно так же, как она действовала у гольдов в Сибири, которые насчитывали 3 космических дерева, по одному на каждый мир, а среди других сибирских народов древо мира живых достигает дворца верхнего мира Убай-Улган.